Глава первая. От автора. Как возникла эта книга? Эпиграф. Нужно писать только те книги, от отсутствия которых страдаешь. Марина Цветаева. Алла Баянова. Новая звезда российской культуры. Она вспыхнула у нас в конце 80-х. Неожиданно и молниеносно. Это певица с неповторимым тембром голоса, славянка с персидскими глазами, как когда-то назвал ее Александр Николаевич Вертинский, свалилась на наши озверевшие сердца и утомленные души. Она вернулась к нам из Бухареста на гребне Горбачевской перестройки, когда стало возможным снова обрести утраченную родину, вдали от которой ее семья среди тысяч других русских семей вела многолетнее эмигрантское существование. И вот путеводная звезда привела Аллу Баянову в Россию. Души людей сразу распахнулись навстречу чуду. «Не уезжайте! Оставайтесь с нами навсегда! Алла Николаевна, вы теперь наша!» — раздавались голоса. Для многих она быстро становится любимой певицей, в их числе и мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков, неоднократно признававшийся в этом. Я, одна из многочисленных почитателей таланта актрисы, не сумев больше удерживать в себе захватившие меня чувства, взялась за перо, чтобы поделиться мыслями о ней. Мне захотелось вместе с вами, с теми людьми, которые ее любят, слушают и с нетерпением ждут каждого ее выступления, немного прикоснуться к жизни певицы, к тайне такого редкого человеческого обаяния. За какие-то считанные 5-6 лет Алла Баянова сумела так захватить сердца наших сограждан, что имя Баянова стало поистине легендарным. Ее огневой темперамент и артистизм одарили нас долгожданным счастьем погружения в стихию романса и той полнотой чувств, при которой исполнитель и слушатель в концертном зале ведут обоюдный душевный диалог. К сожалению, первая книга ее воспоминаний оказалась слишком краткой. Было грустно, перевернув последнюю страницу, расставаться с такой замечательной личностью. Хотелось еще сопереживать ее интересной судьбе, ощущать биение искреннего сердца, удивляться своеобразной русской речи, сохраненной эмиграцией первой волны. А вот что говорит сама Алла Николаевна Баянова. «Моя книга «Гори, гори, моя звезда» — первая книга в жизни, которую я написала, вышла в свет. К моему огромному удивлению, для меня это было совершенно неожиданно, ведь я в жизни не собиралась писать, а написала, чтобы избавиться от бесконечных разговоров. «Ах, Алла Николаевна, у вас такая интересная жизнь!» Вы должны обязательно записать все, что видели и встречали в жизни. Вы должны написать книгу. На меня наседали со всех сторон. И даже театр, эстрады и тот. Уже нашли мне редактора и каких-то помощников. Но я сказала, уж если я буду писать, то так, как думаю, как чувствую, как говорю. Я ведь не писатель. Мне не надо ничего редактировать. И вот книга написана и вышла. Конечно, с большими трудами и маленьким тиражом, всего 24 тысячи. Поэтому очень мало людей ее читали и держали в руках. Многие издательства предлагали мне ее издать, но я предпочла мою давнюю преданную поклонницу Людмилу Васильевну Алявдину, которая живет в Тамбове, к тому же состоятельно, владеет рестораном. Она очень горячо взялась за это дело, и я ей верила безгранично. Успех книги превзошел все наши ожидания. Сколько восторженных отзывов было. Мне это, конечно, безумно приятно, потому что это моя жизнь. Но я сделала ошибку. Я вырвала из этой жизни несколько красочных, как мне казалось, кусков. Именно вырвала, и также их оборвала. Некоторые эпизоды я почему-то смяла, не задерживаясь ни на последствиях того или иного случая, ни на том, что было в тот момент в моем окружении, будь то природа, животные или друзья. Я все торопилась, скорее, времени мало, гастролей много. И слава богу, что много, И вот я должна признаться в том, что я этой моей первой книгой не удовлетворена. Меня многие просили еще раз написать. Ну как, новую книгу, что ли? Некоторые советовали просто добавить к тем случаям, которые я описала, то, что должно было быть их продолжением. Но меня ужас брал снова сидеть и часами наговаривать, вспоминать, мучительно вспоминать, правдиво и беспристрастно, свою собственную жизнь. Ведь для этого надо время, надо быть где-нибудь, ну, скажем, в доме отдыха, например. Ходить с магнитофончиком и записывать мысли, которые приходят в голову. К сожалению, для меня это невозможно. Я всегда окружена, у меня всегда люди. Жизнь долгая, конечно, и у меня еще много есть, чего я не сказала, и что могло бы заинтересовать других. А воспоминания нахлынули именно после того, как я книгу уже выпустила. Но в каждодневных заботах, в каждодневной суете, московской, бесконечной, я о них забывала. Вот и сейчас, если бы не Таня Кузнецова, которая подхлестнула меня в этом отношении, я бы, конечно, за это не бралась. Еще раз что-то вспоминать, о чем-то говорить. Понимаете, обычно люди, пишущие свои воспоминания, невольно их немножко приукрашивают. Я думаю, что нет таких мемуаров, которые бы были правдивы 100 на 100. Но я постараюсь, чтобы это была чистая правда, без всяких украшений с моей стороны. Безусловно, я хочу, чтобы эту книгу издали, потому что мне было бы стыдно разочаровать Таню и других, пообещав начать что-то и не окончить. Но работа у меня предстоит очень трудная. Вытаскивать из памяти какие-то случаи, которые действительно были, о которых я даже хотела иногда забыть и никогда не вспоминать. Но вот теперь придется и к ним тоже прибегать. Итак, Алла Николаевна доверила мне донести до читателя свои воспоминания, компоновать их с моими собственными зарисовками и наблюдениями, сохраняя самобытность ее языка. Как она выразилась, я подхлестнула ее на это. Да, именно так получилось, потому что я восхитилась ею как певицей, как личностью, как автором замечательных мемуаров. И мне захотелось их еще дополнить, чтобы все, что она пережила, достигнув такого успеха, не ушло безвозвратно, а стало достоянием людей. К сожалению, я не сразу по приезде к нам актрисы открыла для себя ее творчество, но я беседовала с людьми, которые полюбили Аллу Баянову с самого начала и по нескольку десятков раз подряд ходили на ее концерты. Сначала я была этим поражена, но потом и меня начало притягивать словно магнитом. От нее действительно исходят какие-то благостные биотоки. Со мной говорили слушатели, которые приходили на ее концерты не только за тем, чтобы отвлечься, забыть свои невзгоды, однообразие или, быть может, серость жизни. А ведь Баянова именно озаряет все вокруг своим пением, собой, одним своим присутствием на сцене. Так вот, многие люди, посетив ее концерт, просто излечивались. Да-да, мне неоднократно рассказывали, что, придя с головной или зубной болью, к концу концерта совершенно неожиданно для себя обнаруживали, что боли как не бывало. С позволения одной петербургской дамы могу сказать, что она была на концертах Баяновой свыше 300 раз. Ее зовут Нина Яковлевна Латинская, и если кто мне не поверит, можете лично позвонить ей по телефону. Мне бы хотелось, воспользовавшись Цветаевским поэтическим образом, назвать Баянову «Златоустая Алла всея Руси», именно «всея Руси», потому что как в Орле, так и в Петербурге, как в Киеве, так и в Астрахани. Во всех многочисленных городах России бывшего Советского Союза, где бы она ни побывала со своими концертами, ее хотят видеть не один раз, а просят приезжать вновь и вновь и дарить своими песнями людям силу и радость. О ее героических маршрутах по нашей стране мы еще будем говорить. Алла Николаевна Баянова привезла нам кусочек прошлой культуры, сохраненной русской эмиграцией. Она старается обновить свои концерты теми романсами и песнями, которые с годами, казалось бы, уже начали терять свою красоту, силу и обаяние, хотя когда-то в молодости и были прекрасны. Но она магией своего прикосновения так умеет вдохнуть в них новую жизнь, что дарит их нам как новинки, и мы снова ахаем от какой-нибудь ее новинки, хотя известно, что это из репертуара ее юности или детства, когда в Париже так крепка была ее связь со старыми московскими цыганами. Но я не хочу здесь повторяться и рассказывать еще раз о том, о чем многие уже хорошо знают из ее книги. Я лишь буду говорить о своих личных ощущениях и наблюдениях, связанных с этой выдающейся актрисой и певицей. Поскольку на мою долю выпало счастье близкого знакомства и общения с ней, мне хочется внести свою лепту в общее дело и поделиться с вами плодами нашей трехлетней совместной работы, сохраняя без искажений непосредственную речь Аллы Николаевны в ее воспоминаниях, оценках, диалогах, в надежде, что этот труд послужит дополнением к ее первой книге «Гори, гори, моя звезда». Насколько это удалось, судить читателю.